братья и сестры, сейчас вот брат Вячеслав еще расскажет стих, он пишет стихи, вот гимн христианского единства. Я думаю, это будет полезно вот послушать для нас, пожалуйста. Дорогие друзья, я замечаю, так как мы все, что останнім часом все тяготіє до об'єднання, тільки до об'єднання не навколо Господа Ісуса Христа, а навколо свого людського розуміння. Нас періодично запрошують на такі щорічні міжконфесійні молитви. Вот, і цей рік запрошували. І я кажу, я приймаю ваше предложення. Тільки давайте наступний рік, ми от рік 12 місяців посидимо над Словом Божим, подивимося, що написано, прийдемо до одної думки, а тоді будемо молитись. Ви знаєте, нема згоди. Давайте так, зразу, єдність така. Вот. Ну і я не проти єднання, тільки так, як я його розумію. Зараз я прочитаю вірші. Сегодня в мире ясно слышен зов от президентов сильных до низов, от кудри юношей до старческих седин. Соединимся все, ведь Бог един. Соединись в любви, соединись. Кто помнит Слово Божье, не клянись. Среди убийства, крови и скорбей, хоть сам умри, но только не убей. Кого суетность мира не влечет, ни слава, ни богатство, ни почет, но кто направил взоры в небо ввысь, соединись в Христе, соединись. Кто в мире сём, где умирает стыд, среди бесстыдства в истине стоит, не оголяет по-содомски плоть, для тех един Спаситель и Господь. Кому Господне слово, как елей, он не приемлет лжеучителей, не чудами, а верою живет тот Господа Христа, святой народ. Экумении слышен четкий шаг, идут к единству храм Ареопаг, и пагода, и капище, и крест, и для Астарт, и Зевсов много мест, но только лишь Спаситель овцам дверь, его люби, ему служи и верь. І, друзі мої, ще один вірш хотів прочитати про вечерю любви. Так збирається, знову ж, такі, як би сказати, зібрання міжконфесійні. Говорить, як прийшло? Говорить, так хорошо було, така вечеря любви була. А що ж було? Говорить, кава була, чай був, цукерки, печиво. Вот. От така обстановка любви. І от такий вірш хочу прочитати, що в чому же вечеря любви? Вечеря любви христианской, что это? Салаты, торты, голубцы и котлеты? Гирлянды и свечи украсили елку, и сценки, и шутки, и смех без умолку, и весело всем, и тепло, и приятно. Признаюсь, мне эта любовь непонятна. Вечеря любви, когда кто-то в больнице, и камень на сердце, и долго не спится. Но вот принесли утешение слова, немного покушать чего-то простого, не только телесного, вечного хлеба, и вера окрепла, и светится небо. Вечеря любви, когда братья по вере за тысячи верст добирались на север, чтоб видеть друзей утомленные лица и вместе поплакать, и вместе молиться, чтоб в тундре холодной обветренный брат покушал херсонских степей виноград. Вечеря любви, когда грех наступает, и вера во многих не крепнет, а тает. Слова неприемлющих истину остры, но вместе в молитве и братья, и сестры, и молятся пылко, писание читая. Вот это для духа вечеря святая. Единство не в плоти, а в истинной вере. Вот это любви христианской вечере. Аминь.